Глава 39. Я определенно чувствую, что есть еще одно карманное пространство, помимо того, в котором мы сейчас находимся. Монах объяснял старику и императору свои ощущения. Несомненно, место, в которое мы попали, всего лишь карманный мир для отдыха и развития. Тут нет чего-то, с помощью чего неизвестные практики могли бы управлять кораблем. «А что ты думаешь, парень?» – спросил старик Лосонга, задумчиво поглаживая гладко выбритый подбородок. «Чувствуешь в этом месте что-то странное?» «Не знаю, старший», – пожал плечами тот. «У меня тоже складывается впечатление, что это место предназначено скорее для отдыха. Мастер Волф все точно сказал». «Ну что ж», – кивнул старик, – «раз так, то давайте искать вход в следующий мир». «В этом нет нужды, наставник», – главный монах улыбнулся и, пройдя ко входу в домик, указал внутрь. «Я чувствую, что вход находится в этом доме». В единственной комнате мгновенно стало тесно после того, как вся компания вошла. Главный монах вначале потоптался на входе, затем осмотрел шкаф с рисунками. К слову, последние не вызвали ни у кого особого интереса, хотя Сонг заметил, что мастера старались лишний раз не прикасаться к ним. Потоптавшись возле шкафа, лысый мужчина подошел к одной из стен, пристально разглядывая совершенно обычное место. «Думаю, это здесь, но у меня не хватает сил открыть», пробормотал он вслух, ощупывая что-то на стене. «Да я попробую», – сказал император, вытягивая руку с надетыми на нее кольцами. Вспыхнув ярким светом, рука без каких-либо проблем прошла сквозь стенку, и через мгновение прямо перед ними появился темный провал, ведущий в неизвестность. Проход сильно напоминал тот, что удалось открыть Сонгу, и через который они все сюда попали. «Итак, если никто не возражает, я пойду первым», – сказал старик, осторожно переступая порог прохода. «Не думаю, что он сильнее императора. Тогда почему решил идти первым?» – подумал юноша, провожая сгорбленную спину монаха, пропадающую в темном проходе. «Возможно, я просто чего-то не понимаю». Ступив за Айтоне в проход, Сонг оказался, как и в прошлый раз, в полной темноте, отрезанный от всех своих чувств. Только на этот раз идти долго не пришлось. Спустя несколько секунд его выбросило в странное место, напоминавшее круглый зал со стеклянными стенами и потолком. Стекло не было абсолютно прозрачным и слегка искажало картину мира снаружи, делая его каким-то нереальным. Оглядевшись, Сонг понял, что смотрит изнутри корабля на док, где пришвартовано судно. Вместо пола здесь также было подобие стекла, затененное до темного, почти обсидианового цвета. Сделав несколько шагов вперед, парень увидел, как пол, будто следуя за ним, затемнил то место, где он оказался. Оторвавшись, наконец, от разглядывания стен, он заметил, что все его спутники собрались вокруг единственного предмета, установленного посреди зала. Подойдя ближе, стало понятно, что предметом, привлекшим всеобщее внимание, стал каменный шар приличных размеров. По всему его периметру были нанесены глифы языка высших миров. Единственным человеком из них, кто знал этот алфавит, была Айтоне, и то ее познания оставляли желать лучшего. «Этот символ означает усиление, даже скорее продолжительное усиление», говорила дракон, указывая на одну из рун. «А это, как я понимаю, продолжительное действие. Вот это скорость и высота, а это... слияние... не знаю». «Понятно, этот камень позволяет управлять кораблем как штурвал, но без знаний языка нам долго придется разбираться. Мне кажется, мы можем попросить помочь брата, чтобы разобраться, как управлять этой лодкой», – задумчиво пробормотал главный монах. «Я против», – тут же отреагировал император. О его намерениях нам ничего не известно. Вы слишком доверяете человеку, пришедшему из высших миров. Что, если его вера за многие годы изменилась настолько, что уже совсем не соответствует заветам Будды?» «Глупости!» – с улыбкой отмахнулся старик. «Нам лучше знать, насколько соответствует наша и его вера. Что же касается помощи, то тут я полностью за. Это сильно облегчит понимание возможностей корабля. К тому же, ваше императорское величество, я просто напомню, до разрушения печати остались считанные дни. Нам нужна мощь этого корабля, как для того, чтобы уничтожить нечестивых тварей, так и для отражения возможных вторжений со стороны пришельцев из высших миров». На этот раз император промолчал, понимая справедливость доводов старика. В это время Аэтон и Синфен продолжали изучать камень. Приблизившись к ним, Сонг заметил, что некоторые глифы, выгравированные на булыжнике, светились тусклым алым светом. Создавалось впечатление, что некоторые функции корабля по какой-то причине запечатаны или, возможно, повреждены. Истинный дракон то и дело пыталась прикоснуться к некоторым символам, но никакой реакции от камня или корабля не получала. «Ничего не работает, возможно, это что-то другое», – пробормотала она, ощупывая очередной символ без какого-либо эффекта. «Я бы все же не стал так бездумно нажимать на эти буквы», – подумал вслух Сонг. «Если мы разнесем полуострова одним неверным движением, будет не очень хорошо». Его привлек один из странных символов, смутно ему знакомый. Кажется, он видел подобный в мире гробницы наследий. Он и сам не понял, почему это сделал, но вот он рассматривает глиф, а через секунду стоит с вытянутой рукой, прикасаясь к нему. Символ, отзываясь на его прикосновение, из тусклого загорелся ярко-алым светом. «Что ты сейчас сделал?» – прозвучал у него над ухом требовательный голос Айтона. «Ничего, просто дотронулся до этого глифа», – оправдываясь, ответил Сонг. «Я сам не понимаю, почему сделал это». Его прервал едва слышный гул, раздавшийся в зале. Стены и потолок зала на мгновение потускнели, а затем, вернув былую прозрачность, вдруг продемонстрировали картину, совершенно отличную от того, что показывали ранее. Док, дворцовый комплекс Потала, город морской чайки – все это пропало, а на их месте появилась картина, демонстрирующая длинный список из неизвестных символов. «Духовная энергия, ядро, целостность, повреждения, запасы, экипаж», – бормотала Аэтона, читая всплывающие строчки. «Это информация о корабле. Судя по тому, что я могу понять, корабль действительно пуст и практически истощен, и он постоянно пишет о какой-то опасности, не могу разобрать, что-то о нарушении целостности тюрьмы, о каком-то кризисе». Не дав ей дочитать, список вдруг пропал, вернув обратно картину, демонстрирующую то, что происходило снаружи. «Давайте на сегодня закончим», – подытожил старик, до этого внимательно слушавший дракона. «Очевидно, что самим нам разобраться в этом не получится, поэтому давайте завтра придем со старшим братом из высших миров. Думаю, с ним нам удастся лучше понять, как управлять этим кораблем». «Хорошо», – со вздохом согласился император, после чего обратился ко второму монаху. «Старший брат, вы выведите нас отсюда». «Да, пойдемте». Монах повел группу к одному только ему видимому месту. Как и в прошлый раз, он сумел найти пространственный ход и с уверенностью указал на него. «Вот этот тоннель ведет наружу, я уверен». «Ну тогда вперед!» – кивнул мужчина. Монах не соврал. Проход действительно привел к выходу, где за время их отсутствия уже собрались несколько монахов, по-видимому, озабоченные длительным отсутствием двух своих самых уважаемых предводителей. Отойдя в сторону, Сонг и Синфен наблюдали за суетой монахов. «Ну и что думаешь?» – пробормотал парень. «Хотелось бы попробовать духовный чай с выжимкой из духовного корня тысячелетнего женьшеня», – с готовностью ответила ему девушка. «Син, я не об этом», – поморщился он. «Понятно, что не об этом, но ты всегда так смешно реагируешь. Не могу удержаться», – весело рассмеялась она. «И все-таки, что ты думаешь обо всем этом?» «О том, что ты так легко взял и открыл корабль, назвав его по имени, или что ты нашел в доме неизвестного автора, побывав там первым, или каким образом из тысячи глифов нашел именно тот, что оказался рабочим? Неужели ты думаешь, что такие люди, как император или, скажем, те же монахи, не задумываются, кто ты такой и почему вокруг твоей персоны постоянно что-то происходит? Вывод-то напрашивается сам собой, и эти люди умеют лучше меня складывать 2 и 2. «К чему ты это говоришь?» – спросил совершенно сбитый с толку Сонг. Нет, он понимал суть, но не мог уловить, к чему девушка ведет. «Сейчас поймешь», – ответила Син, кивая в сторону приближающегося императора и Айтона. «Мастер Сонг, мастер Синфен», – кивнул мужчина им, – «я бы хотел поговорить с вами прямо сейчас». «Хорошо», – пожала плечами девушка, как бы говоря, что ей совершенно безразлично, с кем и когда разговаривать. «Я не против», – вторил ей Сонг. «Отлично, заходите». С этими словами император разорвал перед собой пространство и указал обоим в тоннель коротких путей. Переглянувшись, пара вошла, мгновенно оказавшись в покоях императора на Сакрифайсе. Здесь их уже ждал рыжий громила и лорд Лид. «Вот о чем говорила Син. Своими действиями я привлек внимание к себе, и теперь сильнейшим практикам стала очень интересна моя персона. Не будь этого последнего эпизода с кораблем, думаю, можно было бы попытаться настаивать на стечении обстоятельств, но теперь...» «После города Огненного Древа у меня было очень мало времени на то, чтобы поговорить с тобой и мастером Синфен. Пришлось даже попросить моего самого сильного подчиненного, чтобы он приглядывал какое-то время за вами. Но сегодняшние события, честно сказать, даже для меня стали полной неожиданностью». Император подошел к одному из шкафов и, отворив дверцу, вытащил стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью и небольшой стакан. Все это время он, не отвлекаясь, говорил. «Поначалу я думал, что вы, мастер Сонг, либо какой-то очень сильный в прошлом фрик, разрушивший свое основание и сейчас скрывающийся в нашем мире, либо везунчик, заполучивший в свои руки проклятый артефакт, ведущий вас от одной неудачи к другой. Как вариант, ваш фрукт мог быть запросто таким проклятым артефактом. Но после событий в гробнице наследий я начал в этом сомневаться. С чего бы это старому фрику добровольно лезть в пасть голодного тигра? Или почему проклятый артефакт спровоцировал такую невероятную по своей силе атаку на лабиринт? Признаюсь, после событий в Туманном Архипелаге я отдал приказ лорду Лиду, чтобы он держал вас при себе, мастер Сонг, и, пожалуй, здесь совершил ошибку». Император вздохнул, наливая полный стакан прозрачного напитка. Запах пряностей, смешанный с легким ароматом спиртовой настойки, распространился по всей каюте. «Ошибка состояла в том, что я сильно недооценил вас. Несмотря на то, что сотню раз проверил и костный возраст, и развитие, это смешно, не увидите гору перед своим носом. Давно такого со мной не случалось. Видимо, это та самая старость». Император сделал большой глоток напитка и, немного подумав, долил еще. Отойдя от шкафа, он подошел к Сонгу, глядя ему в глаза. «Я не знаю, кто ты и каким образом сумел стать тем, кем стал, но тебя выдала карма. Последние несколько дней мне пришлось потратить на это все свои силы, Пришлось даже отказаться от сна. «Что?» – не понял ничего парень. «Оглянитесь, мастер Сонг. Все мы, находящиеся здесь, связаны друг с другом кармическими связями, нитями, определяющими нашу судьбу и взаимосвязь друг с другом. И если я, скажем, убью какого-то эксперта, то посею карму, связь, если говорить иначе, с его семьей, друзьями и любимыми, и они наверняка захотят отомстить, возможно, не напрямую, а, скажем, что-то сделать моей семье или моим солдатам или чиновникам, неважно. Так вот, их месть станет для меня плодами кармы. Кармические связи очень сильны, они работают как в плюс нам, если говорить о дружбе и долге, так и против, если говорить о мести и обиде. Теперь понимаете, насколько важны эти нити кармы?» Император продолжал смотреть прямо в глаза Сонгу, из-за чего тот почувствовал себя очень неуютно. «Понимаю», – наконец ответил молодой человек. «И тут встает колоссальная проблема, которой являешься ты, мастер Сонг. Как оказалось, с тобой связан каждый человек в мире. Невидимые нити оплетают всех, и большинство при этом никогда даже не встречалось с тобой. Хотя куда более странным оказалось то, что в отличие от людей нашего мира, твои кармические связи односторонние. Эта девушка Син Фен, старик, с которым ты путешествуешь, Аэтоны и даже я, все мы связаны с тобой, но при этом карма почему-то посеяна только нами, а тебя как будто нет. Точно для самой судьбы ты не существуешь. Закон кармы един для всех, смертных, бессмертных, богов, для всех. И теперь я бы хотел задать тебе один очень важный вопрос, мастер Сонг». Император подошел очень близко, наклонившись к лицу молодого человека. «Кто ты?» Высоко над самым миром плавал в пустоте космоса истинный дракон. Вот уже пару месяцев он всеми силами удерживал печать, вливая в нее собственные жизненные силы, и с каждым новым днем становился все слабее. Страж чувствовал, как на удерживаемой им печати появляется множество трещин. Они точно паутина распространялись по ней, грозя в любой момент превратить в пыль. Он уже несколько раз взывал к своим хозяевам в тщетной попытке дождаться от них реакции, но, естественно, не получил ничего. Ему казалось, что он удерживает печать уже тысячи лет, где каждый день равен как минимум тысячелетию, и страж не видел конца этой борьбы. Дракон был стар даже на тот момент, когда проснулся после своего многовекового сна, и в этом сражении ему просто неоткуда взять сил, даже если он пожертвует своей жизнью, это лишь на день-два отсрочит неизбежное. Крк! Ему показалось, он слышит отчетливый звук, но этого быть не могло. В космосе не существовало звуков, и старый страж это прекрасно понимал. Только вот, несмотря на это, он сейчас собственными глазами видел, как печать, которую он с таким трудом удерживал столько времени, неумолимо разрушается, превращаясь в духовную пыль. «О боги, я не справился!» – мелькнула у него в отчаянии мысль, а в следующую секунду старый дракон почувствовал, как кто-то смотрит на него из охраняемого мира с насмешкой. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Апрель 2021 года.